На четвертые сутки буря прекратилась столь же внезапно, как и началась, а через море аркой перекинулась яркая радуга. Принц Пула распорядился отправить на поиски флота воздушные корабли. Те вернулись спустя 3 дня, ничего не обнаружив. Пока собирали военный флот, все рыбацкие лодки с Дасу немедленно вышли в океан. К тому времени уже почти не осталось сомнений, что экспедиция погибла, и рыбакам велели искать спасшихся. На самом деле чиновники переживали только за принца. Хотя сам император едва ли помнил имя незадачливого отпрыска, иначе с какой стати он выбрал бы его для такой идиотской миссии. Однако принц, как ни крути, оставался сыном повелителя, а потому губернаторы и магистраты Дасу страшились того, какими могут оказаться последствия, если они вдруг не проявят должного рвения в поисках. Поэтому бедным рыбакам не давали передышки. Едва лишь они вернулись, как им велели снова отправляться в море и заплыть еще дальше. Неважно, насколько уставшими они выглядели и как долго не спали, им приказали искать до тех пор, пока принц не будет найден. Многие так и не вернулись домой. Принц Пула все это время проводил на берегу. Он уже оставил надежду увидеть младшего брата живым и просто ждал, когда на сушу выбросит остатки потерпевших крушение кораблей. Но никакие из обнаруженных на побережье обломков не принадлежали, похоже, этому флоту. На 10-й день после окончания шторма из Мюнинга на острове Арулуги подошла наконец мощная боевая эскадра. Но принц Пула к тому времени уже решил, что поиски следует прекратить. «Наступает сезон бурь», — сказал он, — «и я не хочу новых жертв. Я сам сообщу обо всем отцу». Ранадзамету, оставшийся при императоре в качестве заложника, клялся, что миссия непременно увенчается успехом. Наверняка флот удалился за пределы досягаемости воздушных судов и отправленных на поиски рыбацких лодок. Он утверждал, что внезапная буря есть не что иное, как особый способ повелителя Кидже ускорить ход кораблей. Да вот только император Мапидеры трактовал это знамение иначе. Кидже и Тацзу, полагал он, уничтожили флот и пожрали обломки, так что кораблей словно бы и не существовало вовсе. Это ли неверный знак богов, что государь вновь имеет дело с мошенниками? Мэту предали смерти, вместе со всеми родичами по мужской линии, как его самого, так и его товарища, вплоть до 3-го колена. Императора не особо заботило, удовлетворила ли пролитая кровь богов. Главное, что он сам был доволен. Мапидеры надеялся, что проявил достаточно рвения, а потому тень сына не будет преследовать его при жизни и он сможет без смущения встретиться с ним в загробном мире. Штормы, подобные тому, что уничтожил флот из городов кораблей, не были в дар такой уж неслыханной редкостью. Предания Дасу и Руи утверждали, что это Кидже сердится на младших богов, и обычно считалось, что дети, родившиеся во время такого шторма, бывают невероятно удачливыми. Однако жрецы Кидже и вожди родов Дасу не отметили данный шторм в своих книгах предзнаменования и в семейных хрониках. Ведь разве император не выразил уже свое мнение? Этот час был проклят. Вот только Акики Дасу не желала подчиниться их вердикту. Ее супруг провел с их новорожденной дочерью всего несколько ночей, когда магистрат включил его во флотилию, которой предстояло выйти в Зимнее море на поиски злополучного принца, участника экспедиции в страну бессмертных. «Прошу, ваша милость, освободите меня от этого», — взмолился Ога. «Я нужен жене и маленькой дочери. Эта девочка — подарок богов. Она родилась, когда жена уже думала, что детородный возраст давно миновал, и монахини Тутутики предупредили нас, что им обеим может потребоваться особый уход. Деторождение — естественная часть жизни любой женщины», заявил магистрат. «Нечего прятаться за юбку жены. Способный человек должен почитать за честь послужить императору. Мне сказали, что ты лучший моряк и пловец в окрестностях. Ты просто обязан выйти в море. Но мои сыновья уже помогают в поисках, и мы наверняка могли бы меняться с ними. А еще меня предупредили, что ты мастер рассказывать истории», продолжил магистрат, и голос его зазвучал сурово. «Ловкий рыбак с языком скользким, как угорь. Не пытайся заболтать меня и уклониться от исполнения своего долга. Я хотел бы вернуться на следующий день. Нет, ты должен заплыть дальше остальных, ибо каждый год побеждаешь в весенних лодочных гонках. Если вернешься раньше прочих, я сочту тебя предателем». Один за другим рыбаки приплывали обратно, да нельзя уставшие и с пустыми руками. Наследный принц Пула уехал, и это наконец убедило магистратов, что их долг исполнен, так что измученным мужчинам и женщинам разрешили вернуться домой и отдохнуть. Но Оги среди них не было. «Пожалуйста, «Помогите нам», — с мольбой обратилась Аки к магистрату. «Другие рыбаки слишком устали, чтобы снова выходить в море. Не могли бы вы попросить флот или воздушные корабли поискать моего мужа? Вот же вздорная баба!» — вскричал магистрат. «Думаешь, императорским военно-морским и воздушным силам только и забот, что разыскивать простого рыбака? Но ведь мой муж отправился искать принца. Он служил государю. Значит, ты должна радоваться, что он отдал жизнь за императора, Мапидры». Немного набравшись сил, односельчане отправились искать Огу. Они настояли, чтобы сыновья Кидасу остались дома с матерью. Не хватало еще, чтобы их семью постигла новая трагедия. И вновь рыбаки возвращались с пустыми руками и смущенно оправдывались, извиняясь перед Аки. Но она отказывалась поверить, что мужа нет в живых, до тех пор, пока собственными глазами не увидит его труп. Надежда имеет такую же власть над простыми людьми, как и над императором. «Папа вернется, когда придет время убирать урожай сорга», – прошептала Аки малышке, покормив ее. Она назвала дочь Кумими, потому что та причмокивала и сосала молоко в точности, как котенок, и расскажет тебе множество историй, я знаю. «Не печалься, моя Мимитика, наш папочка скоро вернется, ведь все бури ему нипочем», – пела Аки колыбельную, и обещала девочке. «Он покатает тебя на спине, как будто ты плывешь на корабле по бурному морю. Думаю, он вернется до конца лета. Целый год в море – это слишком долго», – говорила Аки, и голос ее звенел от притворной бодрости. «Может, его спасли пираты, и он теперь развлекает их историями о приключениях, которые рассказывал другим рыбакам зимними вечерами. Тебе уже почти 2 годика. То-то папа удивится, когда тебя увидит». Но вдали от чужих глаз Аки тяжело вздыхала. Каждое утро она обыскивала пляжи в поисках обломков кораблекрушения и продолжала расспрашивать возвращающихся домой рыбаков, не видели ли они чего, пока были в море. И каждый вечер бедная женщина молилась повелителю Киджи и повелителю Тацзу, раз в год, посещая рынки, да и после сбора урожая, чтобы заплатить арендную плату землевладельцу. Аки осведомлялась в губернаторской управе о плененных пиратах и спрашивала, не подходит ли кто под описание Оги. Чиновники отмахивались от нее, как от назойливой мухи. У них имелись более важные заботы. На трон взошел новый император, Эриши, и ходили слухи о мятежах в отдаленных краях. Некогда было возиться с полоумной бабой, не способной смириться с гибелью мужа, тогда как немало других уже сгинуло при куда менее загадочных обстоятельствах. Выйдя из особняка губернатора, Аки обязательно заглядывала в святилище Киджи, чтобы принести жертву и спросить наставления. Монахи и монахини неизменно советовали хранить терпение и веру в богов, но зачастую бросали ее, иногда буквально на полуслове, чтобы уделить внимание хорошо одетым мужчинам и женщинам, входившим в храм с сундучками, полными даров богу Киджи и его служителям. Подобно большинству детей бедняков, Мими помогала матери в поле и на берегу, с тех самых пор, как научилась ходить. По весне, пока мать и братья, оба на 10 с лишним лет старше ее, тянули плуг, малышка семенила следом и шаг за шагом бросала в землю семена сорга и проса. Летом девочка снимала с растущих в огороде растений гусениц, раздавливала им головы и бросала извивающиеся еще тела в лоток из листа лотоса, чтобы запечь на закуску. У бедняков, которые не могли позволить себе мясо, это считалось настоящим лакомством. Во время рыболовного сезона Мими, еще слишком маленькая, чтобы самой выходить в море, чинила сети и разделывала рыбу для сушки и приготовления пасты. Она морщилась, когда острые чешуйки рассекали ладони, а соль разъедала пальцы, пока ладошки ее не покрылись мозолями и не стали напоминать выкопанные из земли клубнитора. «Руки у тебя выглядят совсем как мои», — сказала однажды Аки. Это не было ни похвалой, ни жалобой, просто констатацией факта. Мими согласилась с утверждением матери, хотя ее ладони были намного меньше. Она носила одежду, из которой выросли старшие братья и которая уже почти превратилась в лохмотья. Обувь девочка мастерила себе сама, остатками рыболовной лески привязывая к ступням кусочки выловленного из моря дерева. Она никогда даже не прикасалась к шелку, хотя порой мимо их поля проезжали верхом богатые люди, и полы их невесомых мантий и иных одеяний стелились на ветру, подобно облакам на закате. Жизнь Мими ничем не отличалась от жизни бесчисленного множества крестьянских детей по всему Дара. Но разве не удел бедняков много трудиться и терпеть тяготы и лишения? Зато в играх Мими держалась особняком, не то чтобы недружелюбно, просто ей оказалось сложно вписаться в хитроумную систему власти и иерархии, возникающую среди детей. Пока прочие деревенские ребятишки играли в полях в догонялки, устраивали грязевые битвы, выбирали королей и королев, она предпочитала бродить в одиночестве, глядеть на проплывающие по небу облака или наблюдать за накатывающим на берег прибоем. «Что ты там видишь?» – спрашивали ее иногда другие дети. «Я слушаю ветер и море», – отвечала Мими. «А вы разве не слышите?» – они снова спорят, а теперь подшучивают друг над другом. Имелось у девочки еще одно свойство. Она умела говорить очень хорошо и складно. Еще задолго до второго своего дня рождения малышка общалась с матерью целыми предложениями и с пониманием в глазах слушала беседы взрослых. Ее смышленность отмечали все. «Может статься, этому ребенку предназначено общаться с богами», – подумала однажды Аки. Ходило множество легенд о великих жрецах и жрицах, монахах и монахинях, способных читать волю богов по знакам, оставляемым ими в природе. Но Аки сразу отбросила эту мысль. Ей не по карману было отдать хоть одного из своих детей на обучение деревенскому учителю, не говоря уж о взносе, который требовался за послушников в храме Киджи. Затем вспыхнуло восстание против императора Ириши и империи Ксана, и новые короли повыскакивали по всему Дара, словно бамбуковые побеги после весеннего дождя. На островах бушевала война, хотя Досу, по счастью, и был избавлен от худших ее проявлений. Когда маршал Ксана Киндамарана объявил призыв, многие молодые люди с этого маленького острова, находившегося в исконных владениях Ксаны, пошли в армию, чтобы подавить бунты на Большом острове. Некоторыми руководило стремление к славе, другие нанялись ради еды и платы, а кое-кого забрали вопреки их желанию, включая братьев Мими. Ни один из этих молодых людей не вернулся обратно. «Мои сыновья возвратятся вместе с отцом», — говорила Аки, и молилась еще усерднее. Иногда девочка молилась вместе с матерью. А что еще оставалось делать, когда все мужчины их семьи сгинули? Надежда — это капитал, который никогда не иссякает, но разве не удел бедняков много трудиться и терпеть тяготы и лишения? Мими пыталась истолковать знаки, подаваемые ветром и морем, читала по приливам и облакам. Слышат ли боги ее молитвы? Уверенности в этом у девочки не было. Рокот голосов помогал уловить настроение богов, но разобрать слова не удавалось, сколько ни старайся. Какой смысл в том, что ветер, доносящий глаз Киджи, покровителя Ксаны, наполнен гневом и отчаянием, тогда как плеск волн, говорящих за Тацзу, бога хаоса и беспорядка, становится все более радостным? В чем важность того или иного восклицания, имеют ли значение порядок слов и прочие тонкости? Мими тщетно силилась проникнуть в суть окружающего ее мира. Он был покрыт пеленой, через которую невозможно пробраться. Когда Мими исполнилось 5 лет, однажды ночью она проснулась в растерянности. Мать крепко спала рядом, и девочке никак не удавалось вспомнить разбудивший ее сон. Она ощущала, что за стенами их хижины происходит нечто важное, а потому потихоньку встала с постели, на цыпочках пробралась к двери и выскользнула на улицу. Вокруг стояла непроглядная темень, на небе не было видно ни луны, ни звезд. Легкий ветерок дул с моря, принося знакомый соленый аромат. Но очень далеко на северном горизонте, там, где небеса встречаются с морем, мелькали сполохи молний, и до ушей девочки, с запозданием и приглушенно, докатывались громовые раскаты. Прищурив глаза, Мими вглядывалась вдаль. В непрерывных вспышках молнии там вдруг поднялись какие-то неясные фигуры. На затянутом пеленой месте, где озаряемое сполохами небо сливалось с морем, вырисовывались очертания громадной, как остров, черепахи. Подобно большому воздушному кораблю она плыла к западу. Позади нее виднелась еще более огромная акула, которая время от времени щелкала пастью, описывая в могучем прыжке дугу над горизонтом, искалила зубы, состоявшие из зигзагов молний. Хотя черепаха лениво шевелила плавниками, а акула лихорадочно била хвостом, хищнице никак не удавалось нагнать добычу. Мими знала, что черепаха – это повелута, покровитель рыбаков, тогда как акула – повитацзу, бога разрушительной природы моря. Девочка завороженно наблюдала за разворачивающейся на ее глазах драмой, как за представлением одной из бродячих труп народной оперы. Затем, озаряемая призрачным светом, картина неба моря снова переменилась, и на этот раз взору Мими предстал корабль странной конструкции, прыгающий на волнах. Единственная мощная мачта, совершенно белого цвета, вздымалась из середины судна, как стебель лотоса, хотя паруса на ней были либо давно убраны, либо сорваны ветром. Крошечные фигурки цеплялись за снасти или планширь, но с каждым очередным взлетом и спуском некоторые из них срывались и бесшумно падали в волны. Неверный свет, отбрасываемый молниями, словно бы подчеркивал ужасную участь, уготованную призрачному кораблю. Исполинская черепаха подплыла к судну, нырнула, а затем поднялась, и корабль надежно примостился в глубокой борозде на ее панцире, как будто был всего лишь раковиной. Похожая на остров черепаха лениво погребла на запад, а акула, преследовавшая ее по пятам, злобно била хвостом и щелкала челюстями. Но черепаха, медленно и неотвратимо, плыла дальше. Перед лицом моря все люди-братья. Мими невольно чувствовала сопереживание и ужас, которое питают все островитяне к тем, кто отваживается пуститься по дороге китов. Перед необоримой мощью, что зовется морем, все человеческие существа одинаково бессильны. Девочка громко кричала, приветствуя черепаху и несомый ею корабль, хотя понимала, что, кто бы ни плыл на том судне, призраки, духи, боги или смертные, они находятся слишком далеко, чтобы ее услышать. Громадная акула еще раз подпрыгнула в воздух, выше, чем прежде, и, достигнув верхней точки дуги, выпустила длинную извилистую полосу молнии. Словно язык огромного питона, пронзила она расстояние между акулой и черепахой и ударила в примостившийся на панцире корабль. На миг все замерло в резком, холодном свете разряда, а затем тьма поглотила сцену бедствия. Мими испуганно вскрикнула, и снова горизонт озарился грозовыми сполохами. Громадная акула на горизонте как будто услышала малышку. Ударив могучим хвостом, она развернулась к острову, и великанские глаза, горящие, как прожекторы маяка, нацелились на девочку. Усеянные молниями челюсти клацнули, и несколько секунд спустя Мими содрогнулась от мощного раската грома, а дождь вдруг обрушился на нее потоком таким плотным, что ей показалось, будто она тонет. «Вот что бывает, когда оскорбишь богов», — подумала девочка. «Неужели мне сейчас предстоит умереть?» Акула плыла к берегу, ее исполинская фигура напоминала остров из клубящихся огней. Она снова открыла пасть, и оттуда вырвался длинный зигзаг молнии, устремившийся к Мими подобно щупальцу. Воздух трещал вокруг молнии, напоенный ее энергией и жаром. Время замедлилось. Мими зажмурила глаза, уверенная, что ее краткой земной жизни пришел конец. И тут нечто массивное пронеслось у нее над головой. Девочка открыла глаза и посмотрела вверх. Исполинская мерцающая птица мчалась к океану, по направлению к огненному языку молнии. Крылья у сокола были такие широкие, что закрыли небо над головой у Мими подобно мосту из расплавленного серебра, а длинные перья на их концах сияли, как падающие звезды. Такого захватывающего дух зрелища малышке видеть еще не приходилось. Сокол опустил правое крыло, подставив его, словно щит, под удар вылетевшей из пасти акулы молнии. Глаза акулы широко распахнулись от изумления, а потом сузились, и шипящий язык пламени соприкоснулся с крылом пернатого хищника. Снопом посыпались громадные искры, как при извержении вулкана. Трезубцы молнии устремились во всех направлениях. Одна из самых маленьких протянулась к Мими и ударила ей в лицо. Девочка ощутила, как обжигающий язык жидкого жара буквально прошел насквозь. Ей показалось, будто она превратилась в форму, которую заливают расплавленным камнем через макушку. Шипящая лава стекла в туловище, сжигая внутренности, а затем излилась через ее левую ногу и впиталась в почву. Мими страшно завопила, а потом кричала снова и снова. Девочка не помнила, сколько времени оставалось в сознании, пока жар пожирал все клеточки ее тела. Последнее, что она увидела, прежде чем провалиться в беспамятство, это как гигантский светящийся сокол пикирует на акулу, а та выпрыгивает из океана, как будто небо и море сошлись друг с другом в титанической битве. Удар молнии оставил шрам на лице у Мими, а левую ее ногу парализовало. 4 дня пролежала она в беспамятстве, время от времени просыпаясь в слезах и бормоча что-то про увиденное той ночью. «Красивая была девочка», — сказала деревенская травница Тора и тяжело вздохнула. В этом вздохе отразилось 1000 невысказанных словами скорбей, сожаление о том, что теперь Мими вряд ли сумеет найти достойного мужа, неверие в счастливое будущее Аки, оставшейся без сыновей, жалоба на переменчивость судьбы. «Моя дочь трудолюбива», — спокойно ответила мать, — «этого качества шрам у нее не отнимет. Ты поможешь Мими? Я могу предложить лишь ледяную траву от горячки и кружева рапы, чтобы девочка лучше спала», — пояснила травница. «Устроить так, чтобы малышка меньше страдала, Вот что мы можем для нее сделать. А еще попроси соседей помочь выкопать могилу. Так, на всякий случай. Боги не дали бы мне дочь на склоне лет, если бы хотели забрать ее до того, как она исполнит их предначертание, упрямо возразила Аки. Тора лишь покачала головой, пробормотала что-то насчет проклятого часа рождения и вышла. Аки отказывалась сдаваться. Она свернулась в постели рядом с Мими и согревала малышку теплом своего тела. Соседи принесли ей редкую находку, называвшуюся кошель рыбачки. Приставшие к водорослям мешочки с икрой дирана, которые иногда удавалось обнаружить в подводных лесах. Аки клала их в суп и кормила Мими с костяной ложечки, чтобы придать больной сил. Постепенно девочка пошла на поправку. Однажды утром она очнулась, посмотрела на мать спокойным, серьезным взглядом и рассказала о том, что видела в ту ночь, когда ее ударила молнией. «Много фантастических фигур видится нам в бреду», — отозвалась Аки. Мими не думала, что ее воспоминания — это всего лишь сон, но уверена не была, а потому решила не спорить. Снова призвали Тору, спросить совета насчет левой ноги Мими. Нога онемела и отказывалась слушаться хозяйку. Она словно перестала быть частью ее тела, сделавшись чем-то чужим и лишним, что приходилось волочить за собой. Бедро девочки в том месте, где нога соединялась с туловищем, пронзала боль, словно в плоть вонзали тысячи иголок. «Я могу дать отвар из креветочной пасты и водорослей для утоления боли», — сказала травница. «Но эта нога, увы, она никогда уже не будет ходить». Аки улыбнулась и ничего не ответила. «Разве не удел бедняков много трудиться и терпеть тяготы и лишения? Боги определенно не отнимут у Мими возможность делать это. Мне так больно, мама, что я не могу уснуть», — проговорила малышка. «Расскажи мне какую-нибудь историю». Глава 6. 100 цветов. Дасу. Много лет назад. В детстве Аки рассказывала Мими много разных историй, которые девочка вспоминала в последующие дни. «Да вот только память наша похожа на кусок воска, который меняет форму под ножом сознания при каждом прикосновении, и, когда Мими выросла и изменилась, вместе с ней изменились и истории. Цветистые метафоры заменили немудреные сравнения, витиеватые фразы, простую речь. Вместо рокота моря, сквозившего в говоре матери, в историях слышалось теперь эхо классиков она. В точности воспроизвести слова Аки стало так же сложно, как удержать песок между пальцами раскрытой руки. Но зерно истории оставалось неизменным, и те давние воспоминания навевали запах дома. То был пейзаж детских грез Мими, берег первых ее сочинений. «Так вот, Мимитика, до того, как у нас с твоим отцом родились дети, мы любили коротать долгие зимние вечера, рассказывая друг другу на сон грядущие всякие истории. Часть их мы слышали от своих родителей, а они – от бабушек и дедушек. Иногда мы прибавляли к этим историям что-то свое. Так дочери чинят и украшают платья, доставшиеся от матери, или сыновья подлаживают и исправляют унаследованные от отца инструменты. Порой мы вертели одну и ту же историю туда-сюда, изменяя при каждом пересказе и всякий раз придумывая новые повороты событий. Вот послушай, милая, что я тебе расскажу. Тебе известно, что годы текут кругами по 12 лет, и каждый из них получил название в честь какого-то животного или растения. Начинается круг с года сливы, за ней следует крубин, потом орхидея, кит, бамбук, карп, хризантема, олень, сосна, лягушка, кокосы, наконец, волк, после чего снова приходит слива. Судьба каждого ребенка управляется тем растением или животным, в год которого тот родился. Но каким же образом возникла так называемая календарная дюжина? О, это отдельная история, которую стоит знать каждому. Давным-давно, когда боги и герои еще вместе ходили по земле, сражались между собой и обнимали друг друга как братья, годы были лишены характера. Каждый год мог быть мирным, как карп, плывущий в горном потоке, и принести обильный урожай плодов суши и моря, а мог оказаться суровым, словно старая сосна, что машет скрюченными ветвями, холодным и голодным. «Братья и сестры», — сказал однажды повелитель Руфидза, сострадательный бог целителей, «мы слишком долго позволяли времени течь вольной рекой, но наша матушка, повелительница всех вод, поручила нам заботиться о жителях Дара. Пора уже упорядочить время». Остальные боги и богини поддержали это в высшей степени разумное предложение и договорились разделить время на круги по 12 лет, подобно тому, как могучая река Миру ныне укращена дамбами и мельничными запрудами, построенными через каждую дюжину миль вдоль всего ее русла. 12 – хорошее число. Оно равно количеству четырех стихий – воздуха, земли, воды и огня, помноженному на три формы времени, будущее, настоящее и прошлое, и каждому году полагалось получить имя в честь животного или растения дара, чтобы придать ему соответствующий характер. Таким образом, рассудили боги, крестьяне, охотники, рыболовы и скотоводы будут знать, чего ожидать и к чему готовиться в то или иное время. Особенность цивилизации состоит в том, чтобы давать имена вещам, имени не имеющим, изрек господин Лута, всегда стремившийся придать любому делу налет книжной учености. Я предлагаю выбрать для первого года пару воронов, начало госпожа Кана, потому как общеизвестно, что вороны – самые мудрые из птиц, закончила госпожа Рапа. «Нет-нет-нет», – возразил господин Тацзу, обожавший противоречить сестрам-близнецам. «Полагаю, что не стоит называть годы в честь наших пави. Во-первых, на круг их не хватит. А во-вторых, совсем недавно мы вели войну с целью выяснить, кто из нас первый среди равных. Не начинать же все опять. Тогда что ты предлагаешь, Тацзу?» – спросила Тутутика, которой тоже не хотелось, чтобы между богами вновь возникли ссоры. «Давайте устроим игру. Давайте, давайте». Радостно подхватили остальные боги и богини, ибо всем известно, что они, подобно детям, больше всего на свете любят игры. «Мы известим все растения, деревья, цветы, птиц, рыб и зверей, что боги дара приглашают желающих побороться за право стать проводниками времени. В назначенный день мы спрячемся в далеких уголках дара, и первые 12 живых существ, которые нас найдут, удостоятся чести управлять годом». Все боги и богини сочли эту мысль просто великолепной, и игра началась. «Мама, вот бы мне увидеть богов. Это еще зачем? Разве ты не знаешь, что не будет добра тому, кто посмеет докучать богам в тот момент, когда они не хотят этого? Я бы только спросила у них, почему папа пропал? Почему забрали Фрейпасу? Почему в меня ударила молния? Почему мы так много работаем и так мало едим?» «Тише, дитя, не всегда есть ответы, иной раз есть только истории». В назначенный день все растения и животные принялись обыскивать каждый уголок дара, чтобы оказаться среди немногих счастливчиков, у которых будет свой собственный год. Некоторые подданные растительного и животного царств пытались добиться успеха каждый сам по себе. Так, например, блестящие киты, крупнейшие среди рыб, рыскали вокруг островов, торопясь проверить каждую укромную бухту и каждый уединенный пляж вперед остальных. Золотые хризантемы расцветали повсюду, наполняя воздух благоуханием в надежде выманить какого-нибудь падкого на красоту бога из укрытия. Мудрые вороны кружили над городами, зорко высматривая все, что покажется им скорее божественным, чем человеческим. Кокосы один за другим падали в воду, и всплески их сливались в новую и чарующую мелодию. Они рассчитывали, что у какого-нибудь подслушивающего их бога вырвется восклицание восторга. Золотые и красные карпы танцевали в прудах и реках. Они выставляли из воды полупрозрачные плавники и забавно шевелили усами, чтобы развлечь и заворожить бессмертных. Лотос развернул во всех направлениях на поверхности воды тысячеглазые стручки и раскрыл сотни отверстий в корнях, улавливая малейшие колебания. Получилась этакая всевидящая и всеслышащая дозорная башня. Кролики и олени скакали по лугам на Икофе и на острове Полумесяца, причем каждый из них старался высмотреть в море травы необычную кочку, способную оказаться притворившимся богом. И те, и другие понятия не имели, что растения тоже вынашивали коварные замыслы и устраивали обманные потайные места, чтобы отвлечь глупых травоядных, а сами тем временем пытались чувствительными корешками нащупать богов под землей. Другие решили образовать необычные союзы, чтобы использовать уникальные свойства всех созданий дара. Могучий Крубин, властелин морей, сговорился со светящимся морским огурцом, этим наполовину растением, наполовину животным. Исходящий от последнего свет должен был помочь первому разглядеть прячущихся в темных морских впадинах богов и поймать их. Зимняя слива, бамбук и сосна, три самых привычных к холоду растения, сдружились с теплолюбивой пустынной жабой, поэтому пока бамбуковые рощи, сосновый бор и кущи зимней сливы перешептывались друг с другом через увенчанные снегом горные вершины, жабы обыскивали жерла вулканов, а волк, самый свирепый хищник суши, договорился с лианой устроить так, чтобы, когда стая его рыщущих по лесу и воющих собратьев спугнет и обратит в бегство прячущихся богов, они попали в цепкие объятия вьющихся растений. В тот памятный день, с утра до полудня и с полудня до вечера, богов находили одного за другим. Сначала сосна, бамбук и зимняя слива, обыскивая на островах все места, что были тронуты морозом, обнаружили на горе Висати госпожу Рапу, принявшую вид изящного лица, высеченного на прозрачной поверхности замерзшего водопада. Вскоре после этого открытия лягушки отыскали госпожу Кану в зазубренной расселине, пробежавшей по стекловидной поверхности обсидиана. Союз огня и льда сыграл свою роль, но не все альянсы выдерживали испытания. Самонадеянный Крубин нырнул, заметив завихрение в одной из глубочайших морских впадин. Чернильный мрак вод рассеивали сотни светящихся морских огурцов, прицепленных к его голове подобно бриллиантам, украшающим верхушку скипетра власти. Но в последнюю минуту, как раз перед тем, как Крубин успел бережно сомкнуть челюсти вокруг смеющегося водоворота Тацзу, повелитель морей мотнул головой и сбросил морские огурцы со своих непробиваемых чешуек. Так водяной буйвол стряхивает облепивших его голову слепней. Пока Крубин мчался, торжествуя, к поверхности, бедные огурцы, нежные и светящиеся, бессильно опускались в глубину бездонной впадины, подобно падающим с неба звездам. Так рискуют те, кто пытается угождать великим и сильным. Мама, а почему те, у кого много власти, всегда ведут себя очень плохо? Мимитика, разве рыбак, пожинающий плоды моря, злодей, и злодей ли крестьянин, срезающий метелки сорга, или ткач, который вываривает коконы шелкопряда и распеленывает первоначальную одежду гусеницы, теперь превратившуюся в саван? Не понимаю. Великие властители, смертные или бессмертные, делают то, что делают, поскольку у них свои заботы, а у нас свои. Мы страдаем, потому как мы – трава, по которой ступают великаны. Слушай дальше, девочка. В уединенной бухте на северо-востоке Большого острова киты, обыскивающие берега Дара, обнаружили древнюю морскую черепаху, панцирь которой, покрытый трещинами и похожий на коралловый риф, выглядывал из воды. Киты окружили черепаху, в шутку облили ее струями своих фонтанов, и среди брызг засияла яркая радуга. «Повелитель Лута», — сказала предводительница китов, огромная самка с куполообразной головой, чьи серые глаза повидали сотни весен. «Ты спрятался в точности там, где мы и предполагали». Древняя черепаха рассмеялась и превратилась в смуглокожего небожителя, бога снов и предзнаменований. «А почем знать, может, все обстоит как раз наоборот, и вы нашли меня именно там, где, по моим расчетам, и должны были искать». Тут киты смутились. «Но если ты заранее знал, что мы станем искать тебя здесь, то почему не спрятался где-нибудь еще?» — спросила их предводительница. Лута в ответ лишь улыбнулся и указал на радугу, меркнущую по мере того, как туман, поднятый фонтанами китов, рассеивался. «Не потому ли, что хотя и ты предвидишь будущее, однако не можешь изменить его?» — задала она другой вопрос. Лута улыбнулся и вновь указал на радугу. «Или же причина в том, что ты предвидел будущее и решил, что в конечном счете желаешь созерцать это зрелище?» — предприняла новую попытку Китиха. Лута в третий раз улыбнулся и опять указал на радугу, от которой к тому времени в воздухе остался один лишь намек. «Или потому, что...» Однако на этот раз ей не удалось закончить вопрос. Лута исчез с последними проблесками радуги. «Мама, а почему господин Лута указывал на радугу, вместо того, чтобы ответить?» «Этого никто не знает, дитя мое. Не знали киты, не знал твой отец, не знали наши родители, деды и прадеды. Вот почему сие зовется загадкой. Мне думается, что иногда боги дают нам уроки, которые нельзя понять при помощи одних только слов. Мне кажется, господин Лута не самый хороший учитель. Хорошие учителя, милая, так же редки, как Крубин среди китов или Диран среди рыб». Никого не удивило, что госпожа Тутутика, рожденная последней среди богов и находящая наивысшее наслаждение в красоте, поддалась очарованию ритмично падающих в море кокосов и золотому танцу карпов, а потому вышла из своего укрытия в устье реки Санару. Говорят, будто отзвук того божественного представления сохранился до наших дней в движениях танцовщиц Фасы, когда музыканты отбивают ритм на кокосовых барабанах. Стало вполне ожидаемым и то, что господин Руфидзе выдал себя, когда годовалый олененок споткнулся и поранился на скалистых возвышенностях близ окутанной туманом Бамы. Разве мог покровитель врачевателей равнодушно взирать на мучения живого существа, пострадавшего при поиске богов? Ну вот и хорошо. Теперь Дара хотя бы один раз в 12 лет будет наслаждаться годом добрым, как олень, — сказал увенчанный зеленой шапочкой божественный целитель, и олененок запрыгал вокруг него, радуясь тому, что попал в календарную дюжину. Наконец под вечер, когда солнце уже клонилось к закату, господин Киджи, покровитель дерзкого полета, завораживающего парения и открытого неба, озирал острова Дара, пребывая в образе сокола Мингина, скользящего над землей. Птица, опьяненная благоуханием цветов, колонной струившимся ввысь из сада хризантем в том месте, где встречаются горы Даму и Шинаны, снижаясь по спирали, спустилась с небеса и едва только приземлилась, как на нее набросилась стая волков, прижав к земле. «Я был пойман царицей цветов и царем зверей», — воскликнул бог всех тех, кто стремится подняться выше остальных. Ну что же, вполне достойный конец дня, и было на Даре много веселья, ибо подчас боги ведут себя словно дети. Волк, однако, радовался не так бурно, как все прочие представители календарной дюжины, поскольку, как известно, это животное, пови повелителя Фитова, а его пока что никому отыскать не удалось. «Ты говоришь про бога войны и раздора, мама?» «Да, детка, таковы владения господина Фитова. Лучше бы его вообще никогда не нашли. Без него не было бы войны, люди бы не страдали. Ах, Миметика, когда дело касается богов, редко все бывает так просто. Как ты уже, наверное, догадалась, состязание это состоялось после войн диаспоры, в которой божественные отпрыски шли в бой во главе огромных армий. Брат на брата, сестра на сестру. В одной из таких битв, стараясь защитить своего героя Илутана, Фитова 10 дней и 10 ночей сражался с Киджи. В конце концов молнии Киджи поразили глаза Фитова, ослепив его. Вот почему слепой бог не принимал участия в обсуждении вопроса о календарной дюжине, но прятался в темной пещере под горами Висати, врачуя свои раны и избегая всех живых существ. С висящих на высоком потолке сталактитов капала вода, и за исключением светящихся грибов, разбросанных кучками там и тут, подобно далеким звездам на ночном небе, в пещере не было света. Слепой бог сидел в одиночестве, молчаливый и неподвижный. Внезапно обоняние его коснулся запах такой слабый, что поначалу он не был уверен, будто и в самом деле почуял его. Но это был очень приятный аромат, простой и скромный, подобный привкусу мяты в стакане воды после грозы, или нотки мыльных бобов в свежевыстиранной одежде, которая сушится на солнце, или дыму кухонного очага, щекочущему ноздри усталого путника после долгого ночного перехода. И вот, сам не сознавая, что делает, Фитова встал и пошел на запах, следуя указаниям носа. Меж тем аромат все усиливался. Ночная орхидея, решил бог, и перед его мысленным взором возник белый цветок с крупной чашечкой, в центре которой прячется пестик, окруженный четырьмя полупрозрачными лепестками, раскрывающимися над чашечкой подобно крылышкам мотылька. Он приблизился к источнику запаха, и, когда невесомые крылышки коснулись его носа, высунул язык и обвел им очертания лепестков. Да, то действительно была ночная орхидея, по форме и впрямь отдаленно напоминающая того самого мотылька, который, как считается, единственный может ее опылить и появляется только ночью, при свете звезд. Этот простой цветок не в цене у знатных дам и садовников, предпочитающих что-нибудь более зрелищное и яркое. Кончик языка Фитова ощутил сладостный вкус нектара. «Я чувствую печаль в твоем языке», — раздался шепот, и он в изумлении попятился. «Что может опечалить бога?» Фитова понял, что голос исходит из центра цветка, который он поцеловал. «Что толку от бога войны, который не в силах видеть?» — с тоской отозвался Фитова. «Разве ты не видишь?» — спросила орхидея. Бог указал на пустые глазницы, а когда не услышал ответа, сообразил, что в пещере слишком темно и орхидея не может рассмотреть его. «Не вижу», — ответил он. «Брат ослепил меня разрядами молнии. Но кто сказал тебе, что ты ослеп?» «Но я действительно слепой. У меня больше нет глаз. И ты не пытался видеть иначе?» Фитова покачал головой и не стал ничего объяснять. Орхидея была не из тех созданий, кому понятны доводы разума. «А я вот вижу», — промолвила она, — «хотя у меня и нет глаз». «Чепуха», — буркнул Фитова. «Но я увидела тебя», — заявил цветок уверенным тоном. «Это как же? Я распространял аромат до тех пор, пока он не привел тебя ко мне», — пояснила орхидея. «Это заняло время, но я все видела». «Это не значит видеть по-настоящему», — отрезал Фитова. «Я тебе скажу, что происходит вокруг», — продолжала орхидея. «С десяток летучих мышей висят под потолком над нами. И еще есть целое облако мотыльков, которые навещают меня каждый вечер, хотя ни один из них не подходит для опыления. А в суровые зимы в эту пещеру наведываются пушистые кроты. Я вижу то, чего не видишь ты, а ты утверждаешь, будто я слепая». «Но», — Фитовый лишился дара речи. Ладно, соглашусь, что это и впрямь своего рода зрение. Есть много способов видеть, проговорила Орхидея. Разве не утверждали мудрецы и она, что зрение – это просто свет, исходящий из глаз и отражаемый миром? На самом деле, начал было Бог, но цветок не позволил ему закончить. Я вижу, выстреливая в мир струйками аромата и втягивая обратно то, чего они касаются. Если у тебя нет глаз, ты должен найти другой способ видеть. Фитовая втянул окружающий воздух. Он смог различить слева запах грибов, а справа доносился еще один цветочный аромат, более сильный и резкий, чем у орхидеи. Эта пещера уходит вправо? Да, ответила орхидея. Тут есть что-то еще, сказал Фитовая, снова принюхиваясь. Оно пахнет грязью и болотом. Очень хорошо. По другую сторону от меня находится пруд, где растут водоросли клями и живут крошечные белые рыбки, у которых нет глаз, потому что тут очень темно. Бог сделал глубокий вдох и уловил доносящийся справа слабый запах рыбы. «Ну вот», — промолвила орхидея, — «ты уже составляешь карту запахов». Фитовая понял, что это правда. Поворачивая голову, он почти увидел кучки светящихся грибов, пещерные розы, цветущие у стены, а также пруд с ледяной водой позади орхидеи. Очертания их были смутными, словно бы у него все плыло перед глазами после чрезмерного количества кувшинов хмельного меда. Но после минутной радости он снова погрузился в тоску. «Я же не могу стоять на месте, как ты», — заметил Фитовая. «Для растения, пустившего корни в землю, запахов, быть может, и достаточно. Но для бога войны, который должен постоянно двигаться, этого точно не хватит». Орхидея ничего не ответила. «Иногда судьба лишает тебя оружия», вздохнул он, «и тогда тебе приходится покориться». Орхидея не произнесла ни слова. «Когда у тебя после честного боя не остается надежды», заключил Фитовая, «то волей-неволей приходится предаться отчаянию». Орхидея по-прежнему молчала. Фитовая внимательно вслушивался в темноте и уловил какой-то звук, похожий на шорох шелка. «Да ты никак смеешься», взревел Бог. «Ты дерзнула насмехаться над моим несчастьем». Он встал и занес ногу. Запаха орхидеи было достаточно, чтобы определить место, где она растет. Один шаг вперед, и он раздавит цветок, растопчет его на неровном каменном полу пещеры. «Я потешаюсь над трусом, величающим себя богом», — возразила орхидея. «Смеюсь над бессмертным, который даже не осознает своего долга. Что ты мелешь? Я бог войны сражений. Мой долг состоит в том, чтобы увидеть блеск вскинутого в замахе клинка и отразить его боевым щитом. Я обязан видеть падающие стрелы, чтобы отвести их рукой в латной рукавице. Я должен видеть убегающего врага, чтобы вонзить в него крепкое копье. Какой мне прок от запахов?» «Слушай», — произнесла орхидея. Фитовая прислушался. В тишине пещеры вроде бы не было никаких других звуков, кроме стука капель, падающих через неодинаковые промежутки времени. «Открой уши», — велела орхидея. «Ты пришел в место, где царит такая тьма, что глаза, видящие лишь свет, бесполезны. Неужели ты думаешь, что существа, обитающие здесь, передвигаются на ощупь?» И Фитовый стал вслушиваться тщательнее. Ему показалось, что где-то над головой раздаются пронзительные, едва различимые попискивания, словно бы какие-то твари перекликаются друг с другом. Летучие мыши видят при помощи звуковых волн, которые исходят из их глотки, а когда звук возвращается, ловит его ушами. Фитовый вслушался и вдруг понял, что воздух наполненный другими звуками, шумом торопливых крыльев. Летучие мыши описывали грациозные петли под потолком пещеры. «А теперь опусти руки в пруд», — приказала орхидея. Бог опустил руки в ледяную воду и всей кожей ощутил пощипывание, даже после того, как привык к пробирающему до костей холоду. Крошечные белые рыбки, живущие в воде, напрягают мускулы и нервы, производя невидимые волны силы, пронизывающие воду, объяснила орхидея. Подобно той таинственной силе, что наполняет воздух перед грозой, эти невидимые волны искажаются и искривляются, касаясь живых существ, и таким образом слепые рыбы способны видеть телами. Фитовый сосредоточился и действительно почувствовал, как незримые линии силы ласкают его руку, и мысленно представил, как, отражаясь от руки, они возвращаются к крохотным рыбкам. «Ты называешь себя богом войны, но война – это не только музыка стального клинка, бьющего в деревянный щит, или хор шуршащих стрел, вонзающихся в кожаные доспехи. Война – это также поле борьбы против превосходящих сил, на которые даже Тацзу и Лута не отваживаются вступить. Царство, где жизнь нужно выхватить из цепких челюстей Каны, не заручившись союзом с Руфидза. Область, где надо отнять у многочисленной вражеской армии безмятежный покой Рапы, полагаясь лишь на свой ум. Территория, где вопреки всем препятствиям следует найти неожиданный способ унизить гордого Киджи. Сфера, где из уродства рождается красота, способная потрясти избалованную Тутутику. Ты привык одерживать легкие победы над простыми смертными, пусть даже их и считают героями. Но война состоит не только из побед. Это еще борьба и потери, и ты теряешь, чтобы сражаться снова. Бог войны – это также бог тех, кто заточен в колесе вечной битвы. Кто сражается, даже зная, что неизбежно погибнет. Кто стоит рядом с соратниками против копья, катапульта и сверкающей стали, вооруженный одной только гордостью. Кто выносит лишения и тяготы, все это время понимая, что ему не победить. Ты не только бог сильных, но и бог слабых. Отвага очевиднее всего проявляется, когда все кажутся потерянным и единственным разумным исходом представляется отчаяние. Истинная отвага состоит в твердом намерении видеть, когда все остальные предпочитают бродить в темноте. И тогда Фитовая встал и завыл. Когда вой его наполнил пещеру, он словно бы все отчетливо увидел. Свисающие над головой, словно бахрома, сталактиты. Сталагмиты, растущие из земли, как побеги бамбука. Летучих мышей, рассекающих пространство подобно боевым воздушным змеям. Ночные орхидеи и пещерные розы, чьи цветы напоминают ожившие сокровища. Пещера наполнилась светом. Бог войны рассмеялся, склонился к орхидее и поцеловал ее. «Спасибо, что показала мне, как можно видеть. Я скромнейшая из 100 цветов», — ответила орхидея. «Но ковер дара соткан не из одних лишь гордых хризантем или надменной зимней сливы, бамбука, из которого строит дома, или кокоса, дарующего сладкий нектар и пленительную музыку. Цикорий, одуванчик, льнянка, 10 тысяч сортов орхидеи и бесчисленное множество других цветов. Нам нет места на гербах знати, нас не выращивают в садах, нас не ласкают нежные пальчики знатных дам и угодливых придворных. Но мы тоже ведем свою войну против града и бури, против засухи и истощения, против острой тяпки и брызг уничтожающего сорняки яда. А еще мы заявляем свои права на время и заслуживаем Бога, способного понять, что обычная жизнь простого цветка – это каждодневная битва». И Фитове продолжал выть, сделав глотку и уши своими глазами, пока не вышел из пещеры на солнечный свет. Он взял два кусочка темного обсидиана и вставил их в глазницы, чтобы у него снова были глаза. Пусть они и не видели света, зато вселяли страх в сердце каждого, кто осмелился заглянуть в них. Вот так скромная орхидея попала в календарную дюжину. Глава 7. Наставник и ученица. Дасу, первый год принципата, за 13 лет до первой великой экзаменации. Вот так мудрая Аки помогла Мими подняться с постели и вручила ей костыль, выструганный из выброшенного на берег дерева. Она не сказала девочке, что та едва ли сможет когда-нибудь владеть ногой, но решила дать ей время. Пусть сама придумает выход из положения. Мать и дочь обходили пляжи, работали в полях и помогали рыбакам управиться с уловом. Аки решительно шагала вперед, не оглядываясь посмотреть, успевает ли Мими ковылять за ней. Для простых мужчин и женщин дара каждый день был битвой, и Мими научилась не замечать онемение в ноге и не обращать внимания на пронизывающую боль в бедре, научилась наклоняться, переносить вес тела на другую ногу и развила мускулы настолько, что смогла ходить, сунув костыль под мышку левой руки. Однажды поутру, обыскивая пляж, мать с дочерью наткнулись на нечто странное. Какое-то судно потерпело кораблекрушение, но обломки рангоута и переборок были сделаны не из дерева, а из материала, похожего на слоновую кость, и украшены искусной резьбой с изображением неведомого зверя. Длинный хвост, две когтистые лапы, пара огромных крыльев и тонкая, словно у змей, шея, увенчанная непропорционально большой головой с рогами, как у оленя. Аки принесла находку вождю клана, но старейшина не мог припомнить, чтобы ему приходилось видеть нечто подобное. Это не от корабля из императорской экспедиции, заключила Аки и более не ломала над этим голову. Мир полон загадок. Странные обломки казались Мими дырами в завесе, прячущей тайну мира, но ей не удавалось понять, что же она видит сквозь них. Они отнесли обломки на рынок и продали там за пригоршню медиков любителям собирать забавные редкости. Но Мими продолжала грезить об удивительном звере. В ее снах он сражался с черепахой бурей, акулой штормом и соколом шквалом, а молния на миг выхватывала их из тьмы, создавая череду впечатляющих картинок, настолько же прекрасных, насколько и пугающих. Мими надеялась, что черепахе удалось спасти тот корабль из ее грез, а также уповала на то, что боги пощадили ее отца и братьев. Пришли известия, что империи Ксана больше не существует. Великий властелин по имени Гегемон воссел на троне императора Ириши в безупречном городе и вернул древних королей Тира. Немногие в рыбацкой деревушке скорбели о конце империи. Патриотизм подобен белому рису, это роскошь для обеспеченных. Поговаривали, что Гегемон устроил сынам Ксана резню на волчьей лапе, где также погибли и все молодые люди из их деревни, ушедшие сражаться под знаменами маршала Мараны. День за днем люди толпились у дверей дома магистрата в надежде узнать хоть что-то про своих сыновей, мужей, отцов и братьев, но двери неизменно оставались закрытыми. Магистрат совещался с помощниками и клерками, как ему лучше себя вести, чтобы заслужить доверие Гегемона и сохранить на голове темную шелковую шляпу государственного чиновника. Судьбы погибших солдат его нисколько не волновали. По сыновьям, как и по мужу, Аки тоже отказалась делать поминальные таблички. «Я не хоронила их своими руками», — сказала она, — «и уж точно не стану хоронить в своем сердце». Иногда, проснувшись среди ночи, Мими видела, что мама сидит на полу рядом с кроватью, согнув плечи и отвернувшись. Тогда девочка протягивала руку и касалась спины матери. Та молча обнимала ее и успокаивала, пока Мими не засыпала снова. Со временем люди перестали осаждать двор магистрата и вернулись к своей бесконечной работе, которая обращает пот в еду, а боль в напитки. В их домах появились семейные святилища в честь мертвых или пропавших без вести, но никто не произносил пылких речей о судьбах Ксаны и не призывал отомстить Гегемону. Простой народ был слишком изможден, чтобы чувствовать ненависть. Война – это занятие для важных господ, и кто мог с уверенностью утверждать, что Гегемон больше виноват в многочисленных смертях, чем маршал или император Ириши. Отец и братья Мими не вернулись домой, зато на Дасу прибыл новый король. Король Куни был необычным господином. Он снизил налоги, он не сгонял людей на принудительные работы по строительству нового дворца, зато платил рабочим за ремонт дорог и мостов. И еще Куни отменил суровые древние законы Ксаны, предусматривающие наказание буквально за все, даже если вдруг человек слишком громко чихнул. Новый король объявил, что обитатели других островов, все те, кого война согнала с места, вольны приехать в его владение, он даже поможет им обустроиться, выделив бесплатно семена для посева и инвентарь. Старики и вдовы на Дасу возрадовались. Войны выкачали из острова мужчин, ощущался большой недостаток мужей и отцов. Хотя некоторые женщины соглашались стать второй или третьей женой, особенно у богатых людей, не всех устраивал такой расклад. Кроме того, издавна существовал обычай. Женщины, влюбленные или ищущие любви друг друга, могли вступать в браки рабы. Легенды гласили, что богиня влюбилась некогда в ледяную деву, как пели актеры народной оперы. Любовь их была такова, что длится многие эры, что выражается через мельчайшие жесты и через столетия, сквозь шепот, эхо которого мчится в эпох коридоры, через единственный взгляд, пронзающий миг мироздания, через тот танец, который переживет извержение вулканов, и через день, когда дар навеки опустится в море. С войной число браков рапы выросло, ибо таким образом женщины могли поддерживать друг друга, вместе легче обрабатывать поля и растить детей. Тем не менее по-прежнему было много женщин, которые предпочитали мужчин и не хотели делиться с другими, а потому чужакам здесь были искренне рады. Аки, вопреки поступающим предложениям, не соглашалась связать себя узами брака рапы. Не обращала она внимания и населившихся в их деревне новых мужчин, хотя некоторые вроде как интересовались ею. Имея в качестве помощницы одну лишь Мими, она сражалась с нуждой, возделывая свой клочок земли и помогая рыбакам. «Мой муж уехал», — отвечала она на все вопросы. «Он скоро вернется. И мои сыновья тоже. Мама, у нас есть какие-нибудь таланты?» Как-то раз обратилась Мими к Аки. «Почему ты спрашиваешь?» Семилетняя Мими вернулась домой пораньше, чтобы приготовить обед, пока мать заканчивает работу в поле. Девочке приходилось вставать на стул, чтобы дотянуться до кипящего на печи котла. Это было опасно, но детям бедняков рано приходится учиться. Как раз в тот день по деревне проходил глашатый, громко зачитывая объявление из дворца в Дае. Король Куни ищет талантливых людей. Неважно, какое место занимают они сейчас в обществе, он готов взять их к себе на службу и платить им. Мими слово в слово повторила матери обращение короля Куни. Заканчивалось оно так: устрица, прикрепившаяся к ветке самого прекрасного коралла, и та, что лежит, зарывшись в грязи, в равной степени способны скрывать жемчужину. У девочки всегда была великолепная память. Один раз услышав, она могла пересказать любую из историй Аки и долгими зимними вечерами развлекала мать, от начала и до конца воспроизводя представление народной оперы. Говорят, сын магистрата едет во дворец в Дае, чтобы продемонстрировать королю свое искусство управляться с кистью и пищим ножом, сказала Мими. Деревенский учитель объявляет конкурс для учеников, чтобы выбрать двоих, кто знает больше всех стихов на классическом она, дабы представить их королю. Я слышала, что дядюшка со с другого конца деревни хочет показать государю новый способ вязать узлы на рыболовной сети, а тетушка Тора намерена представить свою коллекцию целебных растений. «Мама, а у нас есть какие-нибудь таланты? Может, и мы поедем к королю и заживем, как сын магистрата?» Аки посмотрела на дочь. Она необыкновенный ребенок. Что, если король увидит Мими и заинтересуется? Но потом женщине вспомнилось, что сталось с ее мужем. Способный человек должен почитать за честь послужить императору. Талант, доченька, он как нарядное перо в хвосте у павлина. Богачам приносит радость, а самой птице, только горе. Мими поразмыслила над этими словами. Окутывающий мир занавес становился только плотнее. Король Куни взбунтовался против гегемона. Снова мужчины, а в этот раз и некоторые женщины, досу покинули родной дом, чтобы гибнуть в далеких землях. Аки не удивилась. Грезы великих повелителей о мире строятся на крови и костях простого народа. Удобрение для золотой хризантемы готовит из пепла, сжигая 100 цветов. Такова исконная правда жизни. Мир снова наступил, когда Мими исполнилось 13, а король Куни стал императором Рогином, открыв эпоху правления четырех безмятежных морей. Досу, первый год правления четырех безмятежных морей, за 5 лет до первой великой экзаменации. Однажды Мими отправилась на рынок в Дае. К тому времени она уже достаточно повзрослела, чтобы Аки доверила дочери самой продавать зерно и платить арендную плату хозяину земельного участка. Да и торговка из нее была всяко лучше, чем из Аки. Отпрыски богатеев скакали по улицам верхом, помахивая плетью, и Мими и прочим простолюдинам приходилось убираться с их пути. По причине хромоты и того, что она несла на плечах довольно увесистый мешок с образцом зерна, двигалась девушка слишком медленно, и пару раз ее едва не затоптали. Но Мими не жаловалась, а только стискивала зубы. Как есть много способов видеть, точно так же существует и много способов ходить. Ученые и чиновники императора более чинно разъезжали по улицам в удобных повозках, влекомых упряжкой лошадей или людей, и воротили носы от грязных, тупых и исхудавших бедняков, жавшихся к сточным канавам на обочинах дорог. Мими подавляла гнев. Так ведь устроен мир, не правда ли? Предполагалось, что император Рогин заботится о жизни простых людей, но даже среди простого народа существует своя градация. По ее опыту, хвалу новому правлению пели только те, кто уже получил от него определенную выгоду. Бессмысленно мечтать о том, как бы они с матерью жили в достатке и роскоши, одевались в шелка вместо грубой мешковины, ели мягкий белый рис вместо стачивающего зубы, словно песок, проса. С таким же успехом одуванчик мог грезить о почестях, положенных хризантеме. В центре рынка собрались зеваки. Заинтригованная Мими, в надежде поглазеть на выступление фокусников или акробатов, пробиралась через толпу зрителей, орудуя тростью, как веслом, разгребающим илой воду, и была разочарована, увидев всего лишь двух мужчин, сидящих на плетеной циновке лицом друг к другу. Волосы у обоих были собраны в двойной свиток пучок, обозначающий их ранг такадавиджи, то есть ученых, прошедших первую ступень императорских экзаменов. Известно, что чем ближе находится предмет, тем крупнее он кажется, а чем дальше, тем меньше, произнес первый ученый. Следует ли из твоего суждения, что солнце приближается к нам на рассвете и на закате, но отдаляется в полдень, ибо это объясняет, почему оно кажется больше утром и вечером? Задал вопрос второй. Определенно, согласился первый. Но всем известно также, что чем ближе находится источник жара, тем сильнее этот жар чувствуется. Как же в таком случае, если принять за данность, что в полдень солнце находится дальше от нас, ты объяснишь тот факт, что в это время оно значительно горячее, чем на восходе и на закате? Осведомился второй. Ну, первый спорщик сдвинул брови, озадаченный вопросом. Все очень просто, заявил второй. Твое суждение ошибочно. И вовсе даже не ошибочно, возразил его оппонент, багровея. Великий мудрец Конфиджи учил, что природа, подобно человеческому обществу, следует зримой иерархической структуре. Солнце настолько выше Земли, насколько император выше простолюдинов. И что из этого следует? Боги наверняка решили, что, достигая высшей точки, Солнце должно оказаться на наибольшем удалении от Земли, символизируя величие и благородство императорского трона. Но как насчет полуденного жара, мой ученый друг? Не унимался второй ученый. Ну, это объяснить просто. Его собеседник отпил из чашки глоток чая и украдкой бросил взор на обступившую их толпу. Теперь, когда послушать ученых собралось такое множество народа, ему необходимо было победить в споре, чтобы сохранить лицо. Поставив чашку, он возвысил голос, добавив в него надменной убежденности. Иногда достаточно лишь казаться человеком, который прекрасно знает, о чем он говорит. Ты исходишь из предположения, что Солнце имеет постоянную температуру. Но на самом деле это не так. Задействовав чистый разум, мы придем к выводу, что если Солнце ощущается самым горячим в точке наибольшего удаления от Земли в полдень, то вызвано сие постепенным нарастанием жара по мере того, как оно поднимается, и остыванием, пока светило садится. Место, где Солнце становится самым горячим, является одновременно и самым удаленным, и в этом воистину виден совершеннейший замысел богов. Может ли мир, следующий определенному замыслу богов, быть постигнут человеческим разумом, размышляла девушка. Если общество устроено так же, как природа, то значит, все естественно, а потому справедливо. Никогда прежде не доводилось ей слышать подобных споров, и она была заворожена. Ученые мужи, похоже, полагали, что мир сам по себе – это некий язык, и его можно расшифровать. Ей невольно вспомнились собственные детские попытки понять разговоры богов. Мими притягивало это знание, позволяющее истолковывать божественные знамения, смотреть через окутывающий мир покров и узреть истину. «Вы, моралисты, вечно склонны ставить вывод впереди доказательства», сказал второй ученый презрительно. «Все в точности, как говорил Раджи, ученик Кона Фиджи, это самая мощная в мире линза, потому как он собирает все лучи доказательств и фокусирует их в точке желаемого мнения. Даже если он голоден вследствие собственной лени, то будет спорить, утверждая, что в этом, дескать, виновата еда, так как она не признала его морального превосходства и не приложила усилий, чтобы попасть ему в желудок.